Свиток «Время». Четвертое послание. «И наступит время, когда земля Гея перейдет через врата тьмы, и свет созидающий приблизится еще ближе к источнику, и родятся в те времена два богатыря, чья слава по всему миру будет слышна. Войдут они в силу свою, когда белый пес завоет, старший брат войдет в свою силу жреца Велимудрого, а младший брат Владимир станет хранителем всех, кто способен силою сердца своего поддерживать древо жизни, кое многие века спало. И всех хранителей, кто родился в сии времена, дабы открыть врата многомирия и возродить древо, и будет сие происходить. Где течет сноя дней широка река, а за ней берега, словно лик на восток глядит, закрыты уста, на зорницах два креста, а всевидящее око под туманом видит только свет от вечного огня. Там звучат колокола, вместе с ними в унисон град тот заполняет звон, что звучит со всех холмов. В граде том богатыри вдохновляют на бои юных молодцев примером своей силы и любви. Велики сердца их, мысли светлые, чисты, мудрость рода в жилах плещется, речи их всегда просты и понятны всему люду, что в том граде проживает, только вот беда народу, силу жрец свою не знает. Отдал жезл законной власти он боярам и купцам. Младший не подозревал, что не за титулы он бьется, а за город на холмах. С каждым боем дух крепчает, сила в теле лишь растет, но не помнит и не знает, куда душенька ведет. Стала к братьям дива-птица, в снах являться неспроста. Пела красная девица им о звездах и родах. К старшему являлась жрица, становилась лебедицей и парила у холма, то под землю уходила, только песня была слышна. Выходила и смотрела, взгляд ее просил прийти. Бой часов летел по ветру, голос тихо говорил: «На вратах ты, мужи и князи, меч из камня вынимай. Мудрость рода, мудрость предков для народа открывай. Звезды дали одобрение, благо, славу принимай. Прикоснись к земле коленями, там, где кроются уста. Твоя миссия проста — стать владыкою креста под лучами звездной птицы, вместе с теми, в ком таится мудрость всех земных богов, и с детьми, что помнят дом, на вершинах всех холмов закружиться в танце древнем под названием хоровод, и прославить всех забытых, выполнить потомков долг, снова всем объединиться на планете голубой, древо жизни возродится, освещая весь наш дом». Так велела ему птица, дива красная девица, от которой жар искрится по окрестностям столицы. Младшему же ночью снится, что под храмом знак таится, тайный, древний, скрытый вход, и в его руках хранится ключ для входа, меч и кот. Звук секундной стрелки слышен, голос за туман зовет, рядом с ним в убранствах белых семь хранителей идет. Их кристаллы все созрели для открытия ворот. Вдруг вороны налетели черной стаей за туман. Младший брат сражаться начал, вспоминая про обман. Окружили его птицы, стали стаей буйно биться, и заканчивался сон. Стал тревожить его он. Велимудр и Владимир, как и люд весь, Все забыли, что они здесь раньше были, но другую воду пили, как другим богам молились. Жгли костры и веселились. Хором в играх все учились мудрости, любви и силе. Как с тонким миром строить общение, с духами, душами, легами, феями, в небо взлетать без крыльев намерением, руками лечить все живые творения. Забыли, как жили, а кто не забыли, в тайне большой знание это хранили в ожидании боя часов. Время возрождения истока. Активация кристаллов из многомирия. Смена Тор. Послание 5. И соберутся снова по кругу рода небесные, и станут они славить снова род человеческий, и возродится сознание народа через века да навек, во славу всех родов, когда-либо существующих в наших мирах до самой матери. И закружатся снова вихри под ногами, оживут места, где была оставлена вся мудрость, откуда начнется новое летоисчисление. И так велика сила дней этих и перемен грядущих, что нет ей равных ни на одной из земель. Пусть же проявятся истинные лица. Ночи в час затмения, щит открыт был на мгновение, проходили откровения звезд в кристаллы возрождения. Для сознания пробуждения в роднике на миг открыли связь со всеми неземными. Многомирие свет входил на активные холмы, обновляя блеск кристаллов, чтобы вновь земля сияла от космической весны. Пробудила в людях память, как их души все важны. Вспышка света на мгновение небывалого значения запустила выход тьмы. Все вернули так, как было, только вышел луч луны. Велико сие событие, о коем писание таится, хранимое временем под дивными землями, за птицу звездную, предками древними, когда-то ушедшими с этой планеты.